Пока некоторые из одаренных Самдели и Кандуга поливали меня ответной бранью, которую я даже не пытался слушать, было еще нормально. Но потом вдруг окружающие меня бойцы резко замолчали. Затем вместо вменяемой человеческой речи я услышал какое-то неразборчивое звериное рычание. И наконец все 16 человек в едином порыве бросились на меня, размахивая оружием. Судя по тому, что сквозь защиту магии приказа я ощутил примешавшийся к сладковатому аромату усыпляющего яда какой-то новый, кисловатый и едкий запах, одаренные Экандуга, наблюдавшие за происходящим из окон, применили на своих союзниках что-то наподобие зелья берсерка. И, кажется, теперь отсутствие прямой видимости им вообще ни капли не мешало. Потому что не только определить мое местоположение, но даже атаковать в жизненно важные точки умудрились все 16 человек. С работающими на пределе возможного приказами магического щита и магического сопротивления я и не мог нормально применять приказы силы и скорости. Пока что это было за гранью моих возможностей. Однако это с лихвой компенсировала волшебная таблеточка Тириана. Постарался безумный доктор действительно на славу. Сорвавшись с места, я едва смог скоординировать свои движения, чтобы тут же не упасть. Эффект активации всей запасенной в моем организме энергии был сравним по мощи с почти максимальной силой, что я сейчас мог вложить в приказы силы и скорости. Вот только, в отличие от приказов, этот эффект неизвестно когда должен был закончиться, а также помимо крайнего истощения имел неизвестное количество других побочных эффектов. Так что затягивать мне в любом случае не стоило. К счастью, несмотря на переполнявшую мое тело энергию, разум у меня не помутнел, скорее наоборот, даже стал четче и яснее. А потому, приспособившись к новым возможностям организма, перейти в режим самого настоящего терминатора. Навыки бойцов Самдель определенно были на высоте. Каждый из них был очень умелым бойцом, особенно те, кто уже достиг третьей ступени. К тому же, несмотря на яд берсерка, что использовали на них маги Экандуга, они каким-то образом умудрялись действовать очень слаженно, не мешая друг другу, а наоборот, помогая противостоять моим атакам. Так что, несмотря на значительный перевес в силе и скорости по сравнению с третьими ступенями, которых среди 16 человек было 7, и тем более огромную разницу со вторыми ступенями, я бы не сказал, что сражение выходило простым. Тем более с учетом того, что мне, в отличие от них, нужно было еще и думать о том, как бы никого не убить. Однако мои превосходящие возможности все-таки давали мне одно преимущество. Каждый мой удар был решающим. Неважно, пытались они блокировать мои атаки или нет, если мои кулаки и ступни достигали цели, то результатом неизбежно были сломанные кости. И даже если бойцы Самдель, в большинстве своем использовавшие именно мечи, пытались остановить мои удары оружием, это лишь ненадолго отсрочивало неизбежное. Потому что, в отличие от тел одаренных, пропитанных магией, их оружие было вполне обычным, пусть и очень качественным. Если я атаковал меч, повернутый плашмя, он просто выгибался дугой. А если какому-то бойцу хватало ума попытаться заблокировать мой удар лезвием, то первым, что не выдерживало напора, становились его руки. И вместо того, чтобы прорезать мои кастеты или стальные накладки на стопах и голенях, мечи врезались своим владельцам в плечи, шеи и ключицы, в лучшем случае ломая их, а в худшем – перерубая. Совсем без жертв, к сожалению, обойтись я был не в состоянии. Однако и мне доставалось не слабо. Как бы я ни крутился, каким бы изворотливым ни был, какие бы чудеса эквилибристики ни показывал, избежать сразу стольких атак был не в состоянии. Мне срубили кусок плеча, рассекли напополам ушную раковину, рубанули по ребрам, едва не достав до легкого, прорезали бедро до кости, перерубили ахиллово сухожилие на левой ноге, а количество более мелких порезов по всему телу довольно быстро превысило 20. Что было худшим в этой ситуации, похоже, яд проникал в тело куда быстрее через открытые раны, потому что с каждой секундой боя я чувствовал все большую усталость и сонливость. Отчасти это, конечно, было вызвано продолжавшей вытягивать из моего организма всю доступную энергию пилюлей, но и влияние магии одаренных Экандуга я тоже определенно чувствовал. Да и сама по себе кровопотеря мое состояние не улучшала. В результате, когда от 16 бойцов Самдель осталось всего 5, я уже растерял больше половины сил, сильно хромал на левую ногу из-за поврежденного ахилла, а тело стало весить будто бы тонну, и желание лечь тут же на месте и заснуть стало почти непреодолимым. Однако останавливаться пока что было рано, хотя продолжать бой с одаренными Самдалья уже и не был в состоянии. Отбросив налетевшего на меня бойца, одного из двух оставшихся на третьей ступени, я на полной скорости рванул к зданию поместья. При этом я отменил приказы магической защиты и сопротивления и врубил ускорение, чтобы хотя бы так компенсировать потерю сил. После чего, оттолкнувшись от земли, пулей влетел в окно второго этажа, одно из тех, за которыми прятались одаренные Экандуга, видимо рассчитывавшие на то, что их не будет заметно. И в любой другой ситуации этот расчет был бы вполне оправдан, но не против меня. Физически маги яда были не намного сильнее обычных людей, так что тут все было максимально просто. И после первой комнаты я устремился во вторую, потом, в третью, четвертую. Бойцы Самдаль, попытавшиеся меня преследовать, быстро поняли, что это особо бесполезно. В переходах поместья, в условиях тумана похожих на лабиринт, даже их резко улучшившееся чутье не помогало. А если я понимал, что меня все-таки загоняют в угол, то просто выскакивал через окно на улицу и запрыгивал обратно уже в другой части здания. Веки наливались свинцом. Несмотря на то, что я двигался на нереальных для нормальных людей скоростях, яд, защиту от которого мне пришлось отключить, успевал просачиваться в мое тело. И к восьмому убитому отравителю я уже не подбежал, а буквально подошел, едва держась на ногах. К счастью, даже так одаренный Экандуга не мог составить мне конкуренции и быстро затих на полу, подвывая от боли. Вот только сил на то, чтобы отправиться к следующему, у меня уже совершенно не осталось. Все, на что меня хватило, это доковылять до стоявшего в углу комнаты огромного дивана и, перевалившись через спинку, рухнуть в широкую дыру между стенками. Оставалось надеяться на то, что с прикрытием тумана такая маскировка сработает. Спустя несколько секунд мое сознание погрузилось во тьму. В себя я пришел с жутчайшей из когда-либо испытанных мной мигреней, зудом во всех десятках раненых мест по всему телу и с заворачивающимися в узлы от дикого голода кишками. Однако я был жив, а это уже была значительная доля успеха. К тому же, судя по тому, что я не валялся мордой в пол за диваном, а лежал на кровати, плотно перебинтованный и со стороны наверняка похожий на мумию, клану Тизин все-таки удалось отбиться от объединенных сил Экандуга и Самдаль. И это уже был самый настоящий успех. Правда, почему-то на моих глазах тоже была повязка, так что я видел только тьму. Но с этим можно будет разобраться и потом. Я начал ворочаться и почти сразу услышал знакомый голос. «Нет-нет, Тим, лежите». Эрик, младший брат Эллисы, положил руку мне на плечо. «Все в порядке, мы выжили. Я сейчас позову сестру». «Звать зови». Собственный голос показался чужим из-за напрочь пересохшего горла. «И дай попить». Через несколько секунд мою голову приподняли и губ коснулся край стакана. «Вот, пожалуйста. Как обстановка? Чем все закончилось?» «Детали я, честно сказать, пока не знаю», — хмыкнул Эрик. «Когда вас нашли, перенесли сюда и обработали раны, сестра сказала мне сидеть и присматривать за вами, так что подробности войны мне неизвестны. Знаю, что Экандуга и Самдаль в итоге отступили, и что и мы, и они, очень многих потеряли». «Понятно. Ну, тогда зови Эллису, получу информацию из первых рук». «Хорошо». Эрик поднялся, я услышал, как скрипит пол под его ногами, потом как открывается и закрывается дверь. Спустя минут 10 она открылась вновь. «Ты как?» Мою руку сжала ладошка Эллисы. «Жить буду, отставить панику. Расскажи, чем все закончилось?» «После того, как ты спровоцировал почти 30 одаренных Самдели и Кандуга, положение остальных в поместье улучшилось. Марнан, тетя Аранта и еще несколько наших забаррикадировались на третьем этаже. Но когда пытавшихся прорваться врагов стало меньше, они сумели прорваться и, воспользовавшись туманом тети, убить 7 бойцов противника. В это же время уцелевшие бойцы Тизин по всему поместью начали убивать оставленных тобой при смерти врагов, так что появилось еще несколько вторых и одна третья ступень. К тому же мы с Тиганом услышали твой крик и поспешили обратно в поместье на подмогу. Так что, хотя ты сам внезапно пропал, мы смогли выступить против остатков сил врага и удержать позиции. А когда одаренные Экандуга и Самдаль поняли, сколько их на самом деле погибло, и вовсе потеряли волю к борьбе и отступили. Как и у нас, у них есть свои противники, так что подобная потеря сил при относительно небольших объемах, полученной от нас маны, серьезная проблема. К сожалению, некоторых из тех, кого ты вырубил, они забрали с собой, но нам удалось убить еще человек 10. Понятно, кивнул я. Что по сухим числам? Сколько выжило? Не считая тебя, 44 человека из 195, Эллиса тяжело вздохнула. Погибло, считай, 3/4. Плохо. Сколько смогло прорваться на следующие ступени? Я, Тиган, Курнат, это тот парень, которого ты спрятал в доме напротив поместья, и еще 4 достигли 3-й ступени. 11 человек перешло на 2-ю. Некоторые благословленные смогли накопить кое-какую ману, но без воли Тизина они стать одаренными не способны, к сожалению. Итого, из 44 человек 9 на 3-й ступени, 23 на 2-й, 3 на 1-й и 9 благословленных. Я постаралась распределить убийство так, чтобы как можно больше людей перешло на следующую ступень. Пожалуй, это самое несбалансированное распределение сил среди всех кланов, хмыкнул я. Но у меня вопрос. Почему у меня повязка на глазах? Рука Эллисы сжалась на моей ладони. Ты ослеп, Тим. Глава 16. Чушь не неси и сними эту дурацкую повязку, недовольно буркнул я. Если бы я Тыкандуга мог ослеплять, это произошло бы еще во время боя, а никак не после. А значит, дело было в другом. Как скажешь. Я ощутил, как с моей головы сматывают бинты, и довольно быстро стало понятно, что слова о слепоте действительно были чушью. Сначала я увидел свет, потом сквозь марлю проступили очертания комнаты, а потом я взглянул Эллисе прямо в глаза. Вот только она, кажется, этого не поняла. «Мне очень жаль, Тим», — грустно произнесла она, — «не знаю, что за яд использовали эти ублюдки из Кандуга». Протянув забинтованную руку, я ущипнул девушку за щеку. «Я тебя прекрасно вижу. Почему ты решила, что я слепой?» На ее лице отразилась смесь удивления, недоумения и паники. «Но твои глаза, они, белые. Совсем. Чего? Она закрутила головой, потом встала, отошла на секунду и вернулась с каким-то гладким чернильно-черным листом в деревянной раме. «Вот, посмотри сам. Настала моя очередь не понимать. Куда? Это что за черный квадрат?» «Это зеркало», — ответила Эллиса голосом, не допускавшим каких-либо приколов или издевательств. «Ты ослеп или не ослеп, я не поняла». Я выхватил у него из рук рамку, провел по поверхности пальцами. «Стекло. Похоже, действительно зеркало. Вот только я не видел не только своего отражения, но и вообще ничего, кроме черноты. Интересные у меня теперь глаза. Видит сквозь стены, но собственное отражение я, похоже, не увижу еще долго». «И что, глаза прям белые?» «Да, нет ни зрачка, ни радужки, ничего». «Марнан, который тебя перевязывал, предположил, что это был какой-то особенный яд». «Нет, это очередной побочный эффект части поглотителя во мне». «Как и вот это», — я поднял руку и продемонстрировал Эллисе заострившиеся ногти. «Это очень странно», — наконец сумела выдать она. «Не то слово. Но я не слепой, к счастью, и это уже хорошо. Правда, как выяснилось после нескольких экспериментов, к моему новому зрению придется приспосабливаться дольше, чем я думал изначально. Не только зеркала, я утратил возможность видеть вообще любые отражения. Блики на металле, отсветы в начищенной посуде, частичные отражения в окнах, я не видел ничего из этого. А стекла теперь казались чуть сероватыми, какими бы прозрачными ни были на самом деле. С другой стороны, для меня теперь не играли никакой роли ни темнота, ни дым. День или ночь, это было совершенно неважно, и то, и другое я видел совершенно одинаково. Разница была лишь в цвете неба, было оно черным или светло-серым, но сам по себе свет также перестал иметь значение. Я мог сколько угодно смотреть на солнце и не ощущал никакого дискомфорта. Еще одной странностью, которую я поначалу проигнорировал из-за критичности ситуации и того, что все вокруг было в тумане и в принципе не должно было выглядеть по-обычному, стало отсутствие теней. Из-за этого предметы вокруг то и дело начинали казаться ненастоящими, будто нарисованными, сложно становилось на вид определить текстуру объектов, а лица людей превращались в гротескные маски. Но, наверное, это и было логично, с учетом того, что теперь мое зрение, похоже, основывалось не на свете. И, После некоторых проверок, стало понятно, что в чем-то это даже удобно. В чем-то это, наверное, походило на тепловизор, разве что вместо тепла мои глаза подсвечивали жизнь или, точнее, энергию. В неодушевленных объектах энергии не было, так что они оставались черно-белыми. А вот в живых существах энергия присутствовала, и потом все, от травы до людей, было раскрашено разными оттенками алого. Благодаря этому я теперь мог видеть Шита, даже когда он прятался в невидимости. И наверняка еще найдется немало подобных применений моим новым глазам. Однако даже не это было самой вкусной частью. После того, как мои глаза только-только изменились, метаморфоза, похоже, еще не была полной. Потому, вероятно, я сразу увидел свое тело словно изнутри, со всеми мышцами, костями и венами. Но теперь, когда я отлежался несколько часов, мое состояние стабилизировалось и стало понятно, в чем главное преимущество моих новых глаз. Я не просто мог видеть людей сквозь препятствия, я видел разницу в их энергии. Третьи ступени горели алым ярче, чем вторые, а первые – ярче, чем обычные благословленные. И эффект рентгена никуда не делся, просто для его использования мне нужно было сфокусироваться, сосредоточить взгляд на цели. И в радиусе нескольких метров любой, хоть я сам, хоть Эллиса, хоть Марнан, могли превратиться в анатомический манекен. При этом, по словам девушки, в этот момент мои глаза из белых становились светло-красными, будто наливались кровью. Правда, когда я использовал этот режим, жажда крови почему-то очень быстро начинала зашкаливать и приходилось спешно начинать медитацию маны, чтобы успокоиться и не набрасываться на всех вокруг. Так что в мирных условиях постараюсь обходиться без него, да и не нужен он был особо вне боя. Так или иначе, подобное зрение действительно было в каком-то смысле можно назвать слепотой. Ни тебе цветов, ни красивых бликов, ни солнечных лучей, ни звезд. А люди в таком восприятии, включая Эллису, выглядели, если начать об этом задумываться, по-настоящему жутко. Вместо этого я получил огромное боевое преимущество, что, определенно, было полезно. Но от человека я стал еще на шаг дальше, и сказав, что меня это вообще не расстраивало и не злило, я бы точно покривил душой. Один из вернувшихся в поместье после успешного отражения нападения слуг был отправлен в город. Спустя пару часов он вернулся с обновками для меня, парой плотных кожаных перчаток, чтобы спрятать когти, и очередной принесенной в этот мир попаданцами редкостью, темными солнцезащитными очками. Это было проще, чем объяснять окружающим, каким образом я мог видеть окружающий мир с совершенно белыми глазами слепца. Посмотреться на себя в зеркало я не мог, но Эллиса сказала, что мне очень идет. Ну, допустим, все равно это не для красоты. Валяться в кровати еще неизвестно сколько времени я не собирался. После пробуждения и разговора с Эллисой создал приказ исцеления. А как только смог встать и нормально ходить, и после обильного обеда, во время которого закинул в себя порции 20 еды, отправился к Тириану, что он меня подлатал. К сожалению, участвовать в войне кланов он наотрез отказался. Хотя физически он не соответствовал шестой ступени, его магия могла бы спасти кучу народу. Ну, винить в чем-то этого трехнутого я не собирался. Как минимум потому, что его пилюля стала решающим фактором, определившим, вероятно, выживание клана Тизин сегодняшней ночью. Если бы с ее помощью мне не удалось отвлечь на себя и обезвредить стольких бойцов Самдели и Кандуга, уцелело бы точно куда меньше 44 человек. А ведь и то количество, по сути, было слишком маленьким. Клан Тизин теперь походил на клан Франк, одного из своих вассалов. Не аристократический род, а просто довольно большая семья, поклоняющаяся определенному богу. Если бы не то, что количество высоких ступеней в клане не уменьшилось, а наоборот, выросло, на клане Тизин определенно можно было бы ставить крест как на дворянской семье Тхалсы. Для того, чтобы грамотно управлять активами клана вне столицы, этих 44 человек было далеко недостаточно. Однако у нас еще был шанс. Если удастся как можно сильнее покусать и Кандуга, и Самдаль, и на их мане вырастить еще десяток другой третьих ступеней, а то и парочку четвертых, то у Тизин мог появиться шанс на возрождение. Как минимум к баронскому клану, совершившему, казалось, невозможное и сумевшему выжить в войне против двух герцогских, окажется приковано много внимания и можно будет ожидать приток новых последователей. а там и какие-нибудь дотации от королевского клана можно будет вытребовать. Впрочем, пока что думать об этом было рано, хотя в ночном столкновении Самдели и Кандуга потеряли куда больше народа, чем могли представить, рассчитывать на то, что все ресурсы герцогских кланов будут истощены только этим, было бы верхом идиотизма. Понятно, чего они хотели добиться. Выдвинули абсурдные, невыполнимые требования, дали нам неделю на подготовку, атаковали в ту же секунду, как была официально объявлена война. Даже я, неискушенный в этих межклановых разборках, мог понять смысл. Эти двое хотели не просто победить клан Тизин, они хотели растоптать его, полностью уничтожить, показать всей Тхалсе, что от былого величия клана трехглавого змея не осталось и следа. И что-то мне подсказывало, что сами они считали точно так же. Вероятно, поэтому они и использовали столь прямой и грубый метод нападения, в лоб, без особой подготовки, просто набросились, думая лишь о том, как бы урвать себе кусок побольше. Однако, не в последнюю очередь благодаря мне, клан Тизин оказался слишком крепким орешком. Вложив кучу денег в покупку ружей, противогазов, подготовку баррикад, перевозку и обеспечение безопасности слуг и прочее, мы смогли выстоять. И теперь уже и Кандуга и Самдель в глазах других кланов выглядели слабаками, не сумевшими вдвоем справиться с умирающим родом. Так что, по прогнозам Эллисы и Марнана, в ближайшие пару дней нового нападения ожидать не стоило. Нашим противникам нужно было разобраться со всеми появившимися проблемами. Да и 40 человек, не 200, к тому же многие стали заметно сильнее. Если бы оставшиеся в живых просто сбежали из поместья и скрылись в городе, отловить их для Самдели и Кандуга было бы той еще головной болью. Куда разумнее для них было бы подобного грандиозного провала перейти к более тихой и незаметной войне, выцепляя уцелевших членов Тизин поодиночке. То, что официально война в городе была запрещена, не значило, что это правило будет соблюдаться беспрекословно. Но именно поэтому сейчас также был идеальный момент для контрудара. Ни Самдель, ни Кандуга не будут ожидать, что клан Тизин, количество бойцов которого уменьшилось более чем в четверо, сразу же атакует в ответ. К тому же на их же территориях, где у герцогских кланов было очевидное преимущество. Да что там, даже выжившие старейшины Тизин, которых из семи осталось всего четверо, услышав это мое предложение, тут же заявили, что я сумасшедший. Вот только теперь я мог козырять не только своей третьей ступенью и близким знакомством с баронессой. Каждый из 44 выживших клана Тизин знал, что именно благодаря мне этой ночью их не настиг геноцид. И сопротивляться моим предложениям и решениям в таком положении становилось куда сложнее. В итоге было решено, что соберется ударный отряд из, во-первых, наименее пострадавших, во-вторых, наиболее перспективных с точки зрения развития магии, и в-третьих, добровольно согласившихся пойти со мной одаренных. Остальные же покинут поместье, уже все равно превращенное в поле боевых действий и непригодное для нормального проживания, и в небольших группках рассредоточиться по столице. Вероятность повторной атаки Самдели и Кандуга была невелика, но она все-таки существовала, и не стоило забывать об этом и расслабляться. Идти со мной согласилось 7 человек. Первым в добровольно-принудительной форме стал Шита. Во время войны ему было поручено присматривать за Эриком и прочими людьми, не способными сражаться, но слишком важными для клана, чтобы их отсылать. Они прятались в специально подготовленном тайнике под парком поместья. Но теперь способности ассасина куда полезнее были бы в бою. Второй вызвалась Феллиса. Впрочем, я бы сказал ей идти со мной, даже если бы она не предложила свою кандидатуру. Баронесса в идеале должна была за эту войну добраться до четвертой ступени. Тиган, внук Марнана, вызвался сразу за Эллисой. И теперь, пообщавшись с ним поближе, я смог почти наверняка определить причину его ко мне неприязни. Он банально ревновал ко мне баронессу. Знал наверняка, что с Эллисой ему быть не суждено, но и мысли о том, что она с другим, не давали ему покоя. Бывает, что же, хорошо хоть он был достаточно умен, чтобы держать свои мысли при себе и не пытаться как-то мне мешать. Курнат, тот парень, которого в самом начале едва не отравили насмерть и которого мне пришлось прятать в одном из домов, стал четвертым. Ему, похоже, было очень стыдно за то, что весь бой он просто провалялся в отключке, при этом получив заветную третью ступень, фактически, на халяву. Еще трое были также из тех, кто вчера не смог перейти на третью ступень, но остановился у самого пика второй. Парня звали Клаоном, и еще парочку сестер-близняшек, Нелитой и Иолитой. Им всем было лет по 30, и они были слабее с точки зрения потенциала, чем Тиган или Курнат. И с куда большим энтузиазмом я бы взял с собой тех, кто все-таки смог поднять свой уровень. Однако все еще нужно было защищать остающихся одаренных, так что новоиспеченные третьи ступени были распределены по группам в качестве телохранителей. А эти трое смогут прокачаться одним-двумя убийствами, при этом в случае чего их будет не так жалко терять. Такой вот компромисс. В итоге команда была укомплектована, и я сказал всем готовиться к ночной вылазке, а сам отправился в парк за поместьем. Хотел получше изучить возможности своих глаз. После того, как сошел адреналин, и я стал двигаться не на инстинктах, а более осознанно, с непривычки начал натыкаться на предметы, ошибаться в определении расстояния, неправильно угадывать форму каких-то сложных объектов вроде деревьев и прочее подобное. Происходило это нечасто, но в критической ситуации могло стать серьезной проблемой, и нужно было как можно быстрее с этим разобраться. Вот только потренироваться в тишине мне не дали. «Господин, можно с вами поговорить?» Легкие шаги из-за спины я услышал сильно заранее, но не думал, что у кого-то хватит наглости мне мешать, так что не оборачивался. «Что такое?» Я повернулся на голос. «Девушка, молоденькая, где-нибудь от 15 до 17, наверное, мне еще предстояло научиться определять точнее с помощью новых глаз. Судя по оттенку алого, испускаемого ее телом, не одаренная, лишь благословленная, очень низенькая, вряд ли в ней было даже 1,5 метра роста, и совсем худенькая, ни груди, ни задницы, хотя по идее к этому возрасту девчонки уже должны были начать округляться в стратегически важных местах. Однако при этом, и это мой взгляд профессионального спортсмена не мог не заметить, очень подтянутая, возможно даже слишком для такой комплекции. На секунду врубил рентгеновское зрение, просвечивая ее тело сквозь штатную кожаную броню. И действительно, она была не просто подтянутой, а прямо мускулистой. И очень хорошо, что у нее оказалась именно такая тонкая конституция. Иначе она бы точно превратилась в одну из тех девушек-монстров, что я периодически встречал на земле в тренажерных залах, у которых бицепсы непонятно, это грудь или грудные мышцы. Интересно, разумеется, физические тренировки сами по себе не были чем-то удивительным. Но девушкам в принципе было куда труднее наращивать мышечную массу, чем парням, тем более в относительно юном возрасте. К тому же в этом мире, очевидно, не было никаких современных земных тренажеров, которые помогли бы с этим. А значит, эти мышцы, каких я не видел у подавляющего большинства мужчин-бойцов, были результатом невероятно усердных тренировок. А это всегда заслуживало только уважения, и оттого только интереснее стало, когда девушка вдруг рухнула на колени и впечатала лоб в землю. «Господин, пожалуйста, позвольте мне пойти с вами сегодня ночью». Я недовольно поморщился. «С какой стати? Что ты будешь делать среди вторых и третьих ступеней? Тебя ведь мгновенно убьют, если другие не будут за тобой приглядывать. Об этом я не прошу. Просто возьмите меня с собой и позвольте сражаться с Экандуга и Самдаль. Я хочу отомстить им. Не интересует», — перебил я ее. «На твои обстоятельства мне плевать. Какая бы ни была у тебя мотивация, я в первую очередь хочу услышать о том, зачем это нужно мне. Я готова на что угодно. Стать кем угодно для вас, хоть слугой, хоть рабыней, хоть кем. Это, конечно, замечательно, но, кем бы ты ни была, ты не сможешь помочь мне в бою, если у тебя не будет». Я осекся. В мозгу вдруг родилась, кажется, гениальная, и притом совершенно безумная идея. «Говоришь, что готова на все?» «Да, что угодно. Встань». Она подскочила, будто ужаленная, вытянувшись по стойке смирно. «Как зовут?» «Исма, господин. Исма». Я подошел к ней поближе. «Ты готова ради своей цели перестать быть человеком?» Глава 17. Я сожрал червя, являвшегося зародышем поглотителя, и получил часть возможностей этих тварей. И тем больше возможностей у меня появлялось, чем больше я пожирал межмировой энергии из крови героев. Произошедшая с моими глазами метаморфоза вряд ли была единственным потенциальным изменением. В прошлый раз, когда я сожрал сердце ассасинши Дарнак, основные превращения начали происходить не сразу, а только после того, как я начал пожирать сердца поглотителей. То есть межмировая энергия все-таки не была причиной изменений сама по себе. Что-то она, конечно, делала, мои новые глаза были тому доказательством. Но по большей части она была лишь катализатором, который запускал превращение в случае попадания в мое тело силы из сердец. И, когда я смотрел на Исму, мой мозг посетила дикая мысль. Я вспомнил, что для выведения червей из других миров призывались лишь физически сильные и здоровые люди. Вспомнил, что черви приживались в женских телах в среднем раза в 1,5-2 лучше, чем в мужских. А потом подумал, если говорить с точки зрения рождения новых поглотителей, то чем я, Тимтарс, сейчас отличаюсь от тех червей? Ведь во мне была доля крови этих тварей, которую, если обычный человек съест, то будет шанс его перерождения в похожий на меня гибрид. Да, по идее поглотителями могли стать только попаданцы. Но не потому, что мы были какими-то особенными, а именно из-за межмировой энергии. У обычных попаданцев вскоре после переноса эта энергия как бы впитывалась в тело, что и позволяло героям использовать магию. Но во мне она сейчас находилась в спящем режиме, пока что не истраченная на новые превращения из-за отсутствия силы из сердец. Последнее, правда, было чистым предположением, да и в принципе эта идея не была подкреплена ничем, кроме догадок. Но как минимум мне было максимально интересно, что станет с человеком, если я напою его своей кровью, перемешанной с межмировой энергией, коктейлем, в теории идеальным для выведения новых пожирателей, пусть будет так. Я бы вряд ли предложил подобное хоть кому-нибудь. Мне не хотелось уподобляться имперцам и превращать людей в неведомых тварей просто для проверки теории. Однако, несмотря на ограничения моего нового зрения, я отчетливо видел невероятную решимость на лице Исмы и тем более видел кровавую ссадину у нее на лбу от удара об землю. Не скажу, что это был умный поступок, но как минимум он продемонстрировал, насколько это было для нее действительно важно. Благословленной на нашей миссии было совершенно нечего делать, но мой безумный план был ее шансом. Мы собирались совершить налет на поместье Экандуга, где я намеревался опустошить их зверинец-поглотителей. Но для меня твари ниже третьей эволюции уже были почти бесполезны. А вот если бы Исма согласилась стать подопытной мышкой и приобрела в итоге хотя бы часть моих возможностей, то, возможно, поглотители нулевых и первых эволюций не пропали бы впустую, что было бы, на самом деле, очень удобно. Однако я не собирался ни к чему ее принуждать. Проверить мою теорию можно было и на ком угодно другом, причем желательно на том, кого можно будет без проблем убить. Так что, если бы она отказалась, да даже если бы просто показала минимальную неуверенность, я бы отказал ей, а идею отложил в долгий ящик. Вот только ответ на мое предложение последовал без секунды заминки. Готова на что угодно. Исма подняла глаза и будто бы даже смогла поймать мой взгляд через черные очки. Ни грамма сомнений. Переспрашивать я уже не счел необходимым. Сняв с правой руки перчатку и закатав рукав на левой, я с силой провел когтем указательного пальца вдоль по артерии. «Пей», — скомандовал я, протягивая Исме руку. «И я подумаю о том, чтобы взять тебя с собой». Она даже не спросила, зачем это надо и что с ней будет. Просто послушно вцепилась мне в запястье обеими руками, припала губами к ране и начала тянуть кровь, будто густой коктейль. Со стороны это, должно быть, выглядело максимально странно. Но по опыту я мог сказать, что чем меньше кровь находилась на воздухе, тем больше энергии в ней оставалось. К тому же межмировая энергия отличалась от маны, контролировать ее я мог с огромным трудом и даже просто направить к ране было той еще задачей. Я чувствовал, как она утекает через рану в тело Исмы. Передав ей где-то пятую долю от имевшейся у меня межмировой энергии, я остановился, позволяя ей продолжить пить уже просто кровь. И только когда начал ощущать уже некоторую слабость из-за кровопотери, приказал ей перестать. Утерев перепачканные кровью губы рукавом, девушка вновь вытянулась по струнке, пристально гладя на меня. Данное ей обещание даже не взять ее на ночную вылазку, а просто подумать об этом, похоже, превратило девушку в полностью послушного песика. «Что-то чувствуешь?» — поинтересовался я, зажав рану ладонью и активировав приказ исцеления. «Ничего особенного», — покачала она головой. «Ну, у меня тоже не сразу сработало», — пробормотал я. «Иди на лавочку сядь, я пока потренируюсь. Если почувствуешь хоть какое-то изменение или странность, тут же говори мне». «Поняла, да». кивнула она, развернувшись и двинувшись к наполовину сломанной деревянной лавке под деревом неподалеку. Однако еще до того, как она до нее дошла, Исма вдруг развернулась ко мне. «Господин, я чувствую». Договорить она тоже не успела. Схватившись за живот, она рухнула на землю, а через мгновение из ее горла вырвался оглушительный, будто пожарная сирена, вопль боли, тело начали бить сильнейшие конвульсии, будто при эпилепсии, а из носа, ушей и даже глаз потекли ручейки крови. Подскочив к ней, я схватил одной рукой ее запястье и закинул девушке за голову. Она меньше чем за пару секунд уже успела разорвать рубаху на животе и до крови расцарапать кожу, будто пыталась выскрести из своего тела то, что причиняло ей столь сильную боль. Врубив рентген параллельно с медитацией маны, чтобы самому не впиться и сме зубами в горло, я всмотрелся в то, что происходило внутри ее тела, и посмотреть было на что. Начиная от желудка и кишечника, затем к сердцу и оттуда уже по всему телу девушки начало распространяться густо алое, на несколько тонов ярче ее собственных органов, энергия. И довольно странно было наблюдать за тем, как эта энергия по мере распространения по ее организму начинает вызывать то самое чувство, что я ощущал от поглотителей. Будто бы сила этих тварей, скрытая и запечатанная в моей крови, освобождается и начинает захватывать тело Исмы. На помощь я никого не звал. Вряд ли хоть кто-то, кроме, возможно, каких-нибудь ученых из империи, смог бы помочь ей. Вариантов у девушки сейчас было два. По крайней мере, я знал о двух по личному опыту. Либо ей удавалось вытерпеть боль, оставшись в сознании, и тогда у нее появлялся шанс на выживание. Либо она сдавалась перед этой адской агонией, отступала, и тогда смерть была бы для нее еще неплохим исходом. К сожалению, у нее все происходило куда быстрее, чем у меня в инкубаторе, а значит, скорее всего, и боль была сильнее. С другой стороны, ей и терпеть нужно было не так долго. Но тут даже я не брался дать ответ на вопрос, что лучше. Несколько часов постепенного копчения на адском огне, либо несколько минут в этом самом огне горения. Через минуту вопль перешел в хрип, Исма потеряла голос, но продолжала беззвучно открывать рот, пытаясь хотя бы так облегчить боль. Еще через минуту со стороны поместья прибежало несколько вооруженных людей, видимо среагировавших на крики. Услышав от меня, что все относительно под контролем и им стоит свалить, они ушли, но, похоже, доложили Эллисе, потому еще минут через пять явилась баронесса. Ей я мог рассказать о своем шикарном плане, за что получил порцию не самых лестных отзывов. Но что-то переигрывать было поздно. И еще через пять минут Исма, наконец, прекратила дрожать. «Она жива?» – спросила Эллиса, разумеется, решившая остаться. «Жива?» – кивнул я, видя ставшую значительно ярче ауру жизни девушки, а также уже совершенно отчетливо ощущая в ней родича. «А она?» «Понятия не имею. Надо дождаться, когда она очнется. Если бросится на меня с кулаками, то все в порядке, а если бросится и попытается укусить, то не очень. Ха-ха, Тим, очень смешно. Она столько усилий приложила, чтобы выжить этой ночью, а ты так просто готов ее убить». Я покачал головой. Она сама согласилась. К тому, выжила или не выжила, благословленные в этой войне, пушечное мясо. Сотня еще сыграла бы роль, но никак не один человек. Так что, даже если мы ее потеряем, клану не будет ни тепло, ни холодно. Ты прав, конечно, но она вообще-то до сих пор моя подданная, вздохнула Эллиса. Сам хочешь, чтобы я получила четвертую ступень, чтобы стать достойной главой клана, но при этом так просто гробишь то немногое, что от клана осталось. В следующий раз, если захочешь сделать что-нибудь подобное, хотя бы предупреди меня заранее. Часто я ничего подобного делать точно не собираюсь. У меня межмировой энергии не бесконечное количество. Ты меня прекрасно понял. Понял, ладно. Помолчи лучше, она, кажется, приходит в себя. Веки Исмы задрожали, губы, стянутые кровавой коркой, разомкнулись. «Господин», прошептала она, с трудом открывая глаза. «Говоришь, это хороший знак», хмыкнул я. «Как себя чувствуешь, Нор?» Она закашлялась. Я помог ей перевернуться на бок, и Исма сплюнула крупный сгусток крови, после чего, тяжело дыша, откинулась обратно на спину. «Нормально. Только, почему все черно-белое?» Это был успех, вне всяких сомнений. Не только черно-белое зрение, но и усилившееся чувство, обострившиеся рефлексы, уменьшившаяся чувствительность к боли, немного возросшие физические возможности и СМА во всем повторяла меня в инкубаторе. Как и я, она стала гибридом поглотителя с человеком. Однако кое-какое различие между нами после нескольких экспериментов все-таки обнаружилось. Как и для меня, кровь одаренного была для нее источником маны. Но когда она попробовала кровь Шиита, героя, то ничего не почувствовала. Ощущений от межмировой энергии, поглощавшейся телом, в ее случае не было. Так что, даже если эта энергия и поглощалась ее организмом, эффект от нее, то есть усиление части поглотителя, похоже, отсутствовал. Либо же, как вариант, был настолько мал, что она его не ощущала. Похоже, сами черви, созданные имперцами, все-таки имели какую-то особенность, которую получил я, но которую не мог передать дальше. А это значило, что такие же, как у меня, метаморфозы ей не грозят. Возможно, сработало бы, если бы я еще раз напоил ее своей кровью вперемешку с межмировой энергией. Но делать этого я не собирался. Слишком получалось расточительно. Да и смысла, честно сказать, я в этом не видел. Я был вынужден продолжать усиливать поглотителя в себе, чтобы иметь возможность сталкиваться с поглотителями более высоких эволюций и имперцами, не ощущая эффекта подавления. Однако для Исмы прямо сейчас это было совершенно не обязательно. К тому же будет куда удобнее, если она продолжит выглядеть как человек. Еще оставался вопрос, сможет ли она получать силу из сердец, но это мы уже проверим в поместье Экандуга. Теперь я просто обязан был взять Исму с собой, чтобы проверить, на что она способна. Как минимум потому, что после сделанного я ощущал определенную ответственность за девушку, а также она вполне могла стать лишь первой из моей потенциальной будущей армии пожирателей. Звучало крайне пафосно и не скажу, чтобы мне это нравилось. Но вообще-то, почему бы и нет? Если я поэкспериментирую с количеством межмировой энергии, вряд ли для превращения ее надо так много, как я использовал, создание подобных Исме бойцов можно будет поставить на поток. В голове щелкнуло понимание того, что мои мысли начинают двигаться в опасной близости от философии империи. Однако в следующую секунду оно растворилось под весом двух контраргументов. Во-первых, я не собирался похищать людей и превращать их в своих тупых марионеток. Наоборот, люди, которых я был бы готов вот так напоить своей кровью, должны были решиться на это сами и, более того, показать, что я не пожалею об этом своем решении. И во-вторых, а почему бы, собственно, и нет. Я хочу уничтожить империю не потому, что они такие из себя нехорошие ребята, хотят всех захватить и творят черти что. У меня совершенно приземленные мотивы мести за порушенную жизнь. Я нигде и никогда не утверждал, что я святой, и что буду использовать только честные методы. Я не добро с кулаками против зла. Я это я, и, если будет нужно, для победы буду готов использовать и подлость, и низость, и вообще что угодно. Так что берегись, империя. Твоим тупым и мерзким монстром я, возможно, когда-нибудь противопоставлю организованную армию. Поглотители против пожирателей. На такое определенно будет интересно взглянуть. Впрочем, до такого уровня было еще ой как далеко. Пока что моя великая армия состояла из всего одной 16-летней девчонки, чьи родители и старший брат погибли, когда Экандуга и Самдель напали на Тизин вскоре после гибели отца Эллисы. Естественно, после всего я выслушал ее историю и узнал о ее причинах желать смерти двум герцогским кланам. Итого, считая меня, в ночную атаку на клан Экандуга собирались отправиться 9 человек. Определенно, это было смешное количество с учетом того, что даже в столичном поместье герцогского клана должно было быть около сотни одаренных. Однако прелесть была в том, что благодаря правилу сильнейшей маны мы все сегодня были в каком-то смысле пожирателями. И чем больше народу убил бы мой отряд, тем сильнее он бы стал. И, разумеется, нам не требовалось за одну ночь разрушать весь клан. Планом максимум было поднять 3 наших вторых ступени до третьих, позволить Эллисе, Тигану и Курнату поднакопить маны на будущий прорыв до 4-й ступени, а также разорить их зверинец, чтобы и самому силы поднабрать, и Исму попробовать сердцами накормить. А если нам удастся побольнее укусить Экандуга, то им уже будет не до контратак. Их начнут теснить уже собственные враги. В идеале они могли бы вообще выйти из войны кланов, чтобы избежать дальнейших потерь и стабилизировать свое положение. Эта операция, очевидно, предполагало смертельную опасность для всех участников. Но с учетом всего вышесказанного у меня не было такого ощущения критичной важности, как перед вчерашним нападением Кандуга и Самдаль на поместье Тизин. Мы собрались, подготовили противогазы, показавшие себя как далеко не идеальная, но все-таки работающая защита, вооружились, в том числе и трофейными мечами Самдаль, переоделись в уже почти родные для меня черные костюмы для ночного проникновения. И, попрощавшись с пятью другими группами членов клана, которые должны были временно скрыться в городе, выдвинулись в сторону столичного поместья Экандуга. Высокие стены мне сшито преодолеть было проще простого. А вот одаренных стихийного типа пришлось буквально перебрасывать через совершенно гладкий забор высотой в 4 с лишним метра. К счастью, всем семерым хватило физической подготовки, чтобы грамотно приземлиться по ту сторону. Я тут же унюхал какой-то подозрительный запах. С учетом того, что воздух на территории поместья был чуть менее прозрачным, чем снаружи, похоже, Экандуга вообще всю свою территорию заполнили каким-то ядом. Вряд ли прямо смертельным, но тем не менее. Так что приказ надеть противогазы был отдан тут же. Не прошло и пары минут, как мы наткнулись на первую пару патрульных. Они были отданы близняшкам, нужно было как можно скорее всех, кроме Исмы и Шиита, поднять до третьей ступени. Еще через 3 минуты был по-тихому устранен и второй патруль, для чего Шиита с его невидимостью оказался просто незаменим. И я уже собирался поступить так, как сделал в поместье Рисфали, найти зверинец и сначала обчистить его. Во второй раз, хотелось надеяться, нас не спалят так же быстро. Однако, оказалось, что система безопасности Экандуга даже лучше, чем у Рисфали. Потому что, стоило клоону вонзить нож в сердце последнего из третьей группы патрульных, по всему поместью заверещала тревога. Чертыхнувшись, я уже собирался отдать приказ о немедленном отступлении. Но в следующую секунду крышу главного здания поместья пробило насквозь и устремилась к черному ночному небу крона огромного дерева. Ребята, управляющие растениями, в Тхалсе были только одни. А это означало, что по какой-то неведомой мне причине в одну ночь с нами на поместье Экандуга напал клан Рисфали, которых я только что поминал. По-хорошему теперь нужно было тем более разворачиваться и давать дёру. Но когда еще набирать убийства, если не во время хаоса? Глава 18. Сразу после того, как крышу поместья пробило дерево, я был готов прямым ходом направился туда, приказав остальным следовать за собой. Правда, понравилось это не всем. Нам надо отступать, срочно. Меня на плечо легла ладонь Тигана. И поначалу я даже был готов что-то ему объяснить, но следующие слова парня отбили у меня все желания. Баронесса, не слушайте его, важнее всего сохранить вашу жизнь. Я обернулся и, сбросив его руку с плеча, резким движением схватил его за горло. На этой операции главный, я, прошипел я ему в лицо. Это признали все, в том числе и баронесса. Я не против обсуждения стратегий, когда на это есть время и когда это уместно. Но теперь у тебя есть только один вариант. Подчиниться. А если еще раз позволишь себе подобное, я прикончу тебя, а лучше отдам Экандуга, чтобы твоя мана не пропала зря. Понял меня? По его глазам было видно, что он не понял. Однако то, как он ко мне относится, было сейчас вообще не важно. Значение имело только то, слушался он меня или нет. И тут он все-таки сумел засунуть свою ревность куда подальше. Понял. Прохрипел Тиган сдавленным горлом. Я разжал пальцы. Замечательно. А теперь все следуют за мной и, если никто не попытается еще раз возразить, я, может быть, даже объясню свое решение. Грубо говоря, я руководствовался принципом «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Однако, разумеется, наобум я не действовал. Во-первых, было логично предположить, что, раз дерево появилось прямо из середины крыши главного дома поместья, само по себе появление Рисфали не было для Экандуга неожиданностью. Возможно, не так пошли какие-то переговоры или что-то в этом духе. А это значило, что даже до тревоги большая часть внимания Экандуга была сосредоточена именно на главном доме и высокородных гостях. Второе вполне логичное предположение. Экандуга, и так не дотягивавший до уровня Рисфали, а к тому же находящиеся в процессе неожиданно неудачной клановой войны, наверняка будут пытаться решить ситуацию мирно. Даже если все началось из-за кого-то из Рисфали, Экандуга скорее всего до последнего не будут эскалировать конфликт. а для этого им придется дополнительно собрать все силы поместья в главном доме, чтобы игра от обороны выглядела убедительнее. И Элиса, когда я объяснил ей и остальным свои мысли по этому поводу, подтвердила, что шансы на именно такое развитие событий довольно высоки, так что это были не просто домыслы иномерца. В результате мы получали определенную фору. Наше появление, похоже, до сих пор не было замечено, тревога поднялась не из-за нас, а значит, если мы будем избегать главного дома и того, что происходило у подножия пробившего крышу дерева, мы сможем относительно свободно перемещаться по территории поместья Экандуга и творить, что вздумается. При этом, даже если нас обнаружат и начнется бой, мы сможем просто безнаказанно сбежать. Потому что с Экандуга мы находились в состоянии войны и само по себе нападение на вражеское поместье было разрешено по закону. А преследовать нас большими силами они бы не смогли из-за Рисфали. Конечно, что-то могло пойти не так, да и в целом ситуация была довольно странной и подозрительной, так что в безопасности мы все равно не были. Но тут как раз и вступал в силу принцип шампанского. Мы ведь все равно собирались рисковать жизнями этой ночью. Сейчас этот риск просто стал менее предсказуемым, а потому дальше скрываться я не собирался. Городское поместье Экандуга было поменьше, чем у Рисфали, но все равно занимало внушительную площадь и, в отличие от поместья Тизин, где главный дом находился сразу за воротами, тут все основные постройки были расположены как раз примерно в центре территории. До тревоги мы от стен двигались как раз в центр. Мне казалось, что где-то там было логичнее располагать зверинец. Теперь же, когда главный дом стал в каком-то смысле запретной зоной, планы были изменены. Небольшой отряд, уже не прячась за деревьями и аккуратно постриженными кустами, двинулся вокруг центра территории поместья. Встречаемых на пути бойцов Экандуга, спешивших к главному дому, либо же продолжавших патрулирование, несмотря на тревогу, мы уже не пытались поймать, скрутить и убить по-тихому. Клоонны-близняшки двигались впереди, со мной в качестве прикрытия, и атаковали противника сразу магией. Парень, как и Элиса, как и большинство членов клана, специализировался на самой разрушительной из трех магий Тизина – молниях. И так как яд все-таки был куда медленнее разрядов электричества, сопротивление застигнутые врасплох одаренные Экандуга оказать почти не могли. Девочки же использовали до сих пор мной почти невиденную в деле магию дождя. Она была значительно медленнее молнии и по сути не считалась боевой. Но с их силой вторых ступеней было вполне возможно создавать над головами противников небольшие тучки, разрождающиеся шквалом невероятно быстрых, похожих на дробь, капелек. Убивать эта магия не убивала, но столь мощные потоки воды буквально прибивали врагов к земле, где их можно было просто кончать мечами. К тому же еще одним неожиданным бонусом стало то, что магический дождик препятствовал распространению магического яда. Вообще, понаблюдав некоторое время за тем, как сражались одаренные разных кланов и даже встретившись с разными видами магии в бою на арене, я мог со знанием дела сказать, что Тизин обладал практически читерским даром. Хотя бы потому, что у трехглавого змея и даров было три. Ни об одном другом подобном боге я еще никогда не слышал. Так что, вероятно, Тизин смог добиться подобного лишь в результате жизни на протяжении многих тысяч лет. Молния – одна из сильнейших атакующих магий, быстрее пламени и разрушительнее ветра или воды. Туман, который давал колоссальное преимущество на поля боя против почти любого противника. И дождь, который при креативном подходе можно было использовать далеко не только для полива полей. При его последователям не нужно было выбирать какой-то один дар. Для удобства они зачастую сосредотачивались на каком-то одном направлении, но никто не мешал использовать все. Элиса, например, прекрасно управлялась и с туманом, и с молнией, и одаренным Экандуга, чья магия была относительно медленной и подходила либо для каких-то тайных операций, либо для полномасштабных боевых действий, просто не было, что нам противопоставить. По крайней мере до тех пор, пока нам встречались первые и вторые ступени и благословленные. Третьи ступени Экандуга, как я уже успел понять, могли управлять большими объемами яда и делали это довольно быстро. Тут как раз и всплывал единственный минус одаренных Тизин – относительно слабые тела. Если физическому типу удавалось приблизиться для удара, у них просто не было возможности его избежать. А также, что было критично именно сейчас, они были слабо защищены от атак наподобие яда. но для этого у них был я. Двигаясь чуть позади клоуна и близняшек, я внимательно следил за обстановкой, чтобы в случае чего выскочить вперед. В результате сначала Нилита и Иолита, а потом и парень, убившие в общем счете больше полутора десятков бойцов и кандуга, успешно прорвались на третью ступень. Один из пунктов плана этой ночи был выполнен. Однако помимо этого у меня было еще несколько задумок, главный из которых был зверинец. И, чтобы воплотить их в жизнь, мне, похоже, все-таки было необходимо прекратить шататься по периметру территории поместья и направиться в сторону главного дома. Вот только идти туда вместе со всем отрядом уже было не обязательно. Остановившись в углу прямоугольной территории поместья, почти ровно на другой стороне от места, где мы перебрались через стену, я объявил краткий инструктаж. «Нас наверняка уже засекли», — начал я. «И, даже если нет, будет лучше считать, что да. Так что мы разделимся. Вам шестерым действовать нужно еще быстрее и решительнее. Продолжайте движение, не останавливайтесь ни на секунду, чтобы не оказаться в ядовитых облаках. Убивайте всех, кого видите. Не старайтесь распределять между собой убийства. Просто прикончите как можно больше народу и накопите максимум маны. Будут это Экандуга или Рисфали, как по мне неважно, потом можно будет отбрехаться войной кланов. Но тут оставляю на ваше усмотрение. Эллиса за главную. Если что, разбегайтесь кто куда, нас не ждите, отправляйтесь к одной из спрятавшихся групп клана, выбирайте наугад. Завтра в любом случае найдемся, если выживем. Вопросы. Зачем тебе нужен зверинец поглотителей? Нахмурив брови, поинтересовался Тиган. О моей истинной сути большинство в клане до сих пор не знали. Не твое дело, огрызнулся я. Тебе достаточно знать то, что твоя баронесса в курсе, зачем, и что она это одобряет. Другие вопросы. По делу, если можно. Вопросов не было, так что, пожелав друг другу преуспеть, мы разделились. Шестеро одаренных отправились дальше на поиски бойцов и кандуга, а мы с Шита и Исмой поспешили в сторону главного дома. Несмотря на немалое количество одаренных и кандуга, которые, как я видел, сбегались туда, после появления огромного дерева внутри здания поместья все было тихо. Понятно, что ни яд, ни магия растений не были особо шумными. Но по идее мой слух должен был уловить звуки сражения, как минимум крики и стоны умирающих и раненых. Так что за рабочую теорию я принял то, что конфликт между Экандуга и Рисфали перешел в велотекущую стадию переговоров. И на самом деле это было вообще ни разу не замечательно. Враждующие между собой враги были мне выгодны, а вот если они до чего-нибудь договорятся, или, еще хуже, помирятся и объединят усилия, это станет катастрофой. Однако уже завтра, когда Экандуга в полной мере осознают наш налет, повторная диверсия и тем более посещение зверинца поглотителей станут практически невозможны. Как минимум я совершенно точно не смогу протащить с собой Исму. А мне было максимально интересно узнать, сможет ли она принять силу сердец. А значит придется действовать сейчас, несмотря на риски. Шита я приказал отправиться вперед и разведать обстановку, мы же с Исмой шли следом. По сути парень стал для меня чем-то вроде собаки-поводыря. Он двигался вперед, скрытой магией Дарнака от одаренных и Кандуга, в случае появления на пути непреодолимых препятствий или каких-то ловушек возвращаясь и ища пути обхода. А мне, видевшему его даже в невидимости, а также сквозь все препятствия, было достаточно просто идти за ним. Убивать нам при этом никого было не нужно, и даже нежелательно. Эллиса и остальные должны были перетянуть на себя внимание охраны поместья, и, пока Экандуга будут заняты одаренными Тизин, мы тихой сапой проберемся в зверинец. К счастью, найти его теперь было куда проще, чем могло бы быть еще позавчера. Когда до главного дома оставалось около сотни метров, я ощутил множество находящихся неподалеку поглотителей, а еще через минуту увидел впереди, чуть слева и сильно ниже уровня земли множество появившихся будто из ниоткуда тускло-алых точек. Подозвав Шита тихим свистом, я объяснил ему примерное положение зверинца. После чего парень исчез, отправившись на разведку, но уже через несколько минут вернулся с новостями. Благодаря моей наводке вход ему найти удалось. Один из домов, в обилии разбросанных вокруг главного здания поместья, оказался обманкой. Когда Шита заглянул внутрь через окно на втором этаже, оказалось, что он пустой внутри, а внутри находилось что-то вроде грузового лифта. Иных доказательств не требовалось. в такой близости от главного здания поместья, стараясь перемещаться максимально тихо и осторожно, мы двинулись к цели. Однако, уже когда почти добрались до того самого дома, я вдруг увидел большую группу довольно быстро приближающихся к нам алых силуэтов. Пока что они были невидимы для обычных людей из-за живой изгороди и других домов, но их крайне яркие ауры уже сейчас сообщали мне о том, что это далеко не простые ребята. Закинув Исму на плечо как мешок картошки, я в два прыжка оказался на высоте 7 метров в кроне раскидистого дерева. Шита, молодец, правильно понял мой молчаливый маневр и, уйдя в невидимость, последовал за мной без каких-либо вопросов и обсуждений. Позволив девушке схватиться за ветки и шепотом приказав не шевелиться, я тоже замер, дожидаясь появления неизвестных. Показались они через пару минут и, теперь уже не было никаких сомнений, двигались они по направлению к тому самому дому. А затем до меня донеслись голоса. Сих пор звучит тревога. Это говорил идущий впереди почти всей группы пожилой мужчина. Судя по ауре, он был на 4-й стадии. Идущая нога в ногу с ним высокая статная дама повернула голову за плечо, на сопровождающих их одаренных. Ее аура не сильно уступала ауре старика. «Прошу прощения за это недоразумение», — проговорил один из одаренных. «На территорию поместья проникло несколько одаренных из Тизин. Мы сейчас находимся в состоянии клановой войны и они, похоже, решили, что могут творить что угодно. Мы их вскоре поймаем». «Понятно», — кивнул старик. «Постарайтесь, что могу сказать. Не в ваших интересах, чтобы я решил, что Экандуга не способны не только уничтожить какой-то баронский клан, но и поймать парочку пробравшихся в ваш дом крыс». И на этот раз голос вкупе с внешностью, которую мне удалось получше разглядеть, помог мне узнать его. Именно он был тем, кто едва не прикончил меня в зверинце Рисфали, явившись через секунду после того, как я прикончил Лишура. «Мда, мир тесен. Не волнуйтесь, Лариат», — приятным баритоном произнесла дама. «Я сделаю все возможное, чтобы условия нашего соглашения не были пересмотрены в очередной раз. Посмотрим», — усмехнулся старик. «В этот момент они остановились перед тем самым домом. И тут вы их храните. А как затаскиваете внутрь?» «Одна из стен поднимается», — ответил один из сопровождающих. «Но нам можно войти и через дверь», — проворковала дама. «Вперед», — махнул рукой Лариат Рисфали. «Не хочу больше тратить свое время. Пожалуйста, проходите». Дверь дома была отворена, группа вошла внутрь, и спустя минуту я услышал тихий скрип. Видимо, это пришел в движение механизм лифта. «Что будем делать?» — раздался голос Шита. «Думать», — вздохнул я. Подслушанный разговор проливал свет на многие странности этой ночи. Но для моих целей это не имело особого значения. Куда важнее был сам факт того, что только что в зверинец поглотителей на лифте спустились двое одаренных 2-й ступени, 7, 3 и 2, 4, включая того, кто уже однажды меня чуть не прикончил и который, похоже, и призвал то самое дерево, что до сих пор торчало посреди здания поместья Экандуга. Наиболее логичным вариантом было дождаться, пока они выйдут, и потом проникнуть внутрь уже самим. Однако, кажется, поглотители как раз и были объектом сделки. Так что, даже если бы я умудрился провернуть все по-тихому, Лариат и Рисфали, лишившиеся стольких ценных экспонатов, наверняка захотят отомстить виновнику. И Экандуга будут только рады свалить все на Тизин. По сути, я потерял всех поглотителей уже в тот момент, когда эта компашка вошла в дом лифт. Пока я действовал один и инкогнито, можно было творить вообще любую дичь. Но теперь, тем более после того, как я собственными ушами услышал о том, что Эллису и остальных уже опознали, и Лариат об этом узнал, мои руки оказались связаны. Если только не устранить всю эту делегацию до того, как они покинут зверинец. Мысль была совершенно сумасшедшей. В зверинце Рисфали я на собственной шкуре испытал, насколько могущественны были одаренные 4-х ступеней, а в этой компании таких было 2, да и 2-е и 3-е ступени были не для красоты, а в подобном бою каждый, даже самый крошечный фактор мог стать критическим. Однако, насколько я видел, в зверинце Экандуга было больше 20 поглотителей 3-й эволюции, количество, без сомнений способное даровать мне самому силу уровня 4-й ступени. При этом, насколько мне удалось узнать за неделю подготовки к войне, коллекция Экандуга была крупнейшей в столице. И если упустить этот шанс, другого уже могло не представиться.